говорилось на одном дыхании, и Камилетта слушала меня, боясь перебить рассказ хотя бы словом. Когда же я закончил повествование, дочь погибшего герцога проговорила задумчиво: «Халфорд пал. В это трудно поверить. С другой стороны, вы теперь стали способны воскрешать любых погибших. Это очень интересно. Как он? Кто?» — переспросил я, не поняв вопрос. «Как выглядит и как ведет себя Петр после того, как воскрес и стал рыцарем?» На этот вопрос вместо меня ответила долго молчавшая корешка. Петр стал замкнутым и угрюмым. Он очень изменился, стал более уверенным в себе и решительным. От него теперь веет смертельной угрозой, и Петр не остановится ни перед чем, что мешает его планам. Я видела его прошлой зимой на дуэли, когда Петр Пузырь вышел против великого мастера меча и закончил поединок одним единственным точным ударом. Видела его лицо, когда парень шел в безнадежную контратаку у северных ворот. Вот именно такое выражение лица и тот фатализм, с которым он шел на казавшийся безнадежным бой, теперь постоянно запечатлелись на его челе. За все эти дни он проронил едва ли два десятка слов. Даже свою бывшую невесту Елену Фею он отказывается привечать, хотя именно она его и воскресила. Чего же теперь хочет добиться Петр? Рыцарем он уже стал, сбылась его давняя заветная мечта. Что теперь нужно моему бывшему оруженосцу для счастья? — полюбопытствовала благородная леди нарочито бесстрастным голосом, хотя яркие искорки в глазах девушки явно указывали на то, что тема ей очень и очень интересна. «Он хочет уничтожить всех прислужников Армаза и вернуть принадлежащий вашей семье законный трон», — ответил я с легким поклоном. Камилетта опять замолчала. С ней было очень трудно разговаривать. Меня откровенно раздражала манера девушки делать настолько длинные паузы в разговоре. Однако я терпеливо ждал, когда же молодая герцогиня соизволит обдумать и озвучить свое решение. «Мой бывший паж ошибается. Прошлого не вернуть», — устало проговорила Камилетта. «Власть моей семьей потеряна и уже не может быть возвращена. Я просто-напросто не вижу союзников, которые рискнули бы поддержать меня в столь трудном положении. Разве что светлые эльфы, они чтят старые союзы. Да и то эльфы вряд ли согласятся пойти на открытую конфронтацию против властей Халфорда. С эльфами или без них, но мы пока не способны собрать достаточную армию, чтобы бросить вызов графу Армаза и стоящей за ним новой церкви. Однако я уверен, что наши враги допустили огромную ошибку, взяв в союзники орков и приведя их такие огромные полчища на некогда принадлежавшие оркам земли. Как бы у орков ни оказалось свое собственное мнение, кому должна принадлежать столичная равнина. Да и у темных эльфов существует свое собственное мнение насчет принадлежности земель к северо-востоку от Халфорда, и дрэу надеются получить эти территории. Я ожидаю скорых дрязг в стане противника, и в этой начавшейся ссоре мы можем попробовать выжать максимум пользы для нас самих. Мы малочисленны, но зато мобильны, и у нас есть масса способов досаждать новым властям и не давать им распространять религию культистов». Однако Камилетту мои слова не вдохновили. Он печально вздохнула и опять вынула из куртки золотой перстень главы рода Кафиштинов. Положила драгоценность к себе на ладони и произнесла грустно: «Он мне велик и спадает с пальцев. Однако какая жестокая ирония судьбы. Я так искала способ помочь Петру выполнить его заветное желание стать рыцарем. И вот теперь у меня с собой печать главы рода и корона правителя Халфорда. По закону во время военных действий я теперь получила право самолично без одобрения совета рыцарства производить в рыцари отличившихся в сражениях простолюдинов. Наконец-то я могу исполнить желание моего пажа, но ему это уже и не требуется». Камилетта опять замолчала, рассеянно посматривая на некогда свой собственный замок. Я понимал ее переживания и не торопил девушку. Вздохнув, молодая герцогиня продолжила: «Глисс мне сообщил, что меня всенародно объявили преступницей и назначили за мою голову награду. И поскольку совет рыцарства теперь управляется моими врагами, нетрудно предсказать, что вскоре меня лишат рыцарского звания и герцогского титула. Подумать только, Вскоре мой бывший паж станет знатнее, чем его бывшая госпожа. Для нас ты по-прежнему останешься герцогиней, а законы и декреты новых властей в моем отряде не имеют никакой силы», — весело усмехнулся я. Камилетта тоже усмехнулась и решительно встала. «Хочу поговорить с Петром. Хотя нет, не сейчас, когда я в таком жутком виде. Спустись вниз и скажи, что я хочу видеть Фериата, и пусть Эльфдрейл проводит меня к теплому источнику. А остальных попроси отойти от дерева, чтобы они не смущали меня. Утром встретимся на этом же месте, и я хотела бы к этому моменту знать о состоянии дел в захваченном замке Древний Брод. Да они совсем как дети малые». Чуть слышно рассмеялась Кришка, когда двое стражников, позабыв о своих прямых обязанностях часовых у ворот, бросились ловить черного волчонка. Тьма могла бы легко убежать от них, но нарочно позволяла двоим неуклюжим мужикам почти-почти схватить ее, уворачиваясь от расставленных рук в самый последний миг. Волчонка забавляла эта новая игра, и щенок заливался веселым лаем, постепенно уводя стражников за угол крепостной стены. «Пора!» — скомандовал я, и мы перебежали освещенное фонарями пространство, присев у стены и рассматривая внутренний двор замка. Было темно, и мы не боялись обнаружить себя. Вот какая-то служанка прошлась по двору с большой корзиной стиранного белья. Вот пара конюхов, закончив насыпать овес стоящим в стойлах лошадям, укрылась с бутылкой вина от посторонних глаз за большой скирдой сена. Вот, зевая во весь рот и почесывая пах, в сторону спального крыла проковылял какой-то слуга в желтой ливрее с изображением трех черных рыб. «Нам туда!» — указал я своей спутнице в сторону общего крыла замка, откуда доносились звуки застолья и пьяные выкрики. Пригнувшись, мы перебежали широкий двор и уселись под освещенными окнами. Я осторожно привстал и заглянул внутрь. В большом зале, видимо, довольно давно уже продолжалось пиршество. Дружинники двух разных отрядов расселись за длинными столами. Большая часть солдат в зале была в желтых сюрка с изображением трех черных рыб поверх кольчуг или кожаных доспехов, но за одним из столов находились воины в коротких плащах с обвивающей дуб мантикорой. Последний герб я прекрасно знал, и его присутствие тут означало, что в замке хозяйничали сейчас люди графа Армаза. По небольшому карнизу, цепляясь пальцами за малейшие неровности и щели и прилепившись к стене подобно мухе, я прополз к соседнему большому окну, из которого можно было рассмотреть хозяйский стол. За ним сейчас пировали трое мужчин, из которых я опознал лишь одного. Это был Вальдемар, представленный герцогом Кафиштином управлять замком Древний Брод наместник. На Вальдемаре поверх роскошного бархатного красного костюма был накинут желтый короткий плащ с тремя черными рыбами. Рядом с наместником сидел худенький мальчишка лет 10-11 на вид, но золотая рыцарская цепь на его груди и какой-то герб с коронами на фоне все того же желтого плаща с черными рыбами свидетельствовали о его знатном происхождении. Паренек явно устал от этого долгого шумного торжества и зевал, прикрывая свой рот тоненькой ладошкой. Третий мужчина за господским столом привлек мое наибольшее внимание. Это был весьма еще молодой человек лет 20-22 и, наверное, с точки зрения женщин весьма красивый. Однако ярко кричащая нарядная одежда, какая-то совершенно нелепая высокая прическа с разноцветными бантиками в волосах и обилие украшений на его теле были свойственны скорее девушкам. Этот третий был очень пьяный, похоже, с трудом уже воспринимал, где он находился. Подошедшую к нему молоденькую служанку с кувшином вина он попытался усадить к себе на колени, а когда она стала сопротивляться и вырываться, с силой толкнул ее так, что девушка упала на пол и расплескала вино. Этот нарядный попугай что-то выкрикнул, и двое солдат с мантикорой на плащах тут же сорвались со своих мест, схватили упавшую служанку под руки и поставили вертикально. Их хозяин с трудом встал из-за стола и, шатаясь, подошел ближе к провинившейся служанке. Девушка что-то лепетала в свое оправдание, но этот господин ее явно не слушал. С размаху отвесив беспомощной удерживаемой стражниками девушке пощечину, Он шагнул ближе и, ухватившись руками за ворот ее платья, единым рывком до пояса разорвал одежду девушки. Затем, схватив несчастную руками за голову и притянув к себе, впился своими губами в губы служанки. После чего расхохотался и с силой оттолкнул девушку, так что она снова упала на пол. Дворянин что-то сказал своим солдатам, те подхватили рыдающую служанку и уволокли из зала. А этот клоун вернулся к столу и единым глотком допил содержимое своего кубка. Потом затянул какую-то пьяную песню, и солдаты за столами дружно подхватили. «Этот яркий петух, похоже, самый главный тут в замке», прошептала также перебравшаяся к этому окну и наблюдавшая вместе со мной за неприятной сценой Кришка. «Да, и он уже совсем пьян, того и гляди просто рухнет мордой в тарелку, а его соседи вместе собираются уходить. Смотри, Вальдемар и тот пацаненок встают из-за стола. Сейчас бы нам понять, куда они пойдут. Парень зевает и явно пойдет сейчас спать. Нет, смотри, этот расфуфыренный петух тоже встает из-за стола», заметила Тайфлинг. «Если они пойдут в господское крыло, то мы можем перехватить их в коридоре», указал я на ведущую в то крыло дверь со двора. Мы бесшумно спрыгнули на землю и побежали к указанной мной двери. К счастью, дверь оказалась не заперта, и мы проскользнули внутрь помещения. Я едва успел привыкнуть к темноте внутри здания, как Тайфлинг предостерегающе дернула меня за рукав и потащила из прямого коридорчика в темноту под лестницей. Мы только-только успели отодвинуть щеколду и укрыться в кладовке, как послышались голоса. «Прекрати оскорблять меня, это уже совсем не смешно, Сальвайл. В конце концов, я равного тебе титула». Голос явно принадлежал тому самому пареньку. «Уй ты, ути-пути, у щенка пытаются прорезаться зубки. А ты уже прекратил писаться ночью в кроватку, Виконт? Молчишь? Так я и думал. Сыкла мелкая. Да я таких детишек десятками могу в землю зарывать, так что не дерзи мне. Скажи лучше, когда твоя невестка доберется таки до замка?» Отец писал, что Камилетта прошла развилку еще 5 дней назад и эти остолопы не смогли ее там задержать. «У меня просто уже мочи нет ждать тут в глуши эту сучку, когда вся слава, ценности и рабы достаются моим старшим братьям. Ты же взял вся замковую казну с поборами за целый год», напомнил парнишка и плаксиво добавил. «Между прочим, это были мои деньги, которые отошли бы мне как новому владельцу замка Древний Брод. Да сколько тут было этих денег-то с десятка окрестных сел, полсундука не набралось. Едва хватит моей дружине заплатить. А вот мои братья в Халфорде сейчас добро целыми обозами, небось, набирают. И вообще, будешь ты мне еще про деньги вспоминать. Рад должен быть, что ты не успел жениться на бунтовщице, а потому тебя самого отец приказал не трогать». Голоса удалились, но мы с корешкой и так уже слышали вполне достаточно, что понять общую картину и сообразить, кто были наши враги. Можно было, конечно, еще пошалить в замке, но я уже сам устал и зевал, а потому посчитал нашу миссию на первый раз выполненной. Выбраться из замка оказалось не в пример проще, чем зайти. Мы просто приоткрыли выходящее наружу в сторону гор окно в коридоре и спрыгнули на мягкую землю. Вернуться в наш лагерь было совсем плевым делом. Мы переждали идущий с факелами ночной патруль, солдаты которого из-за яркого света не видели дальше своего собственного носа, и поспешили к друзьям. И даже по просьбе корешки, которой очень понравилась наша переправа через овраг в сторону замка, еще раз воспользовались гигантскими качелями. Конечно, просто дух замирает от восторга, когда ты летишь во тьме над пропастью, а симпатичная девушка обнимает тебя и визжит от восторга. Расплатой за этот аттракцион стала глубокая царапина на моей щеке, когда мы с корешкой на полной скорости врубились в ветки дерева на противоположном склоне оврага. К счастью, ветка не выбила мне глаз, а кровоточащая царапина была совсем пустяковой ценой за счастливые глаза Тайфлинга. Военный совет состоялся на рассвете. Фериат и Камилетта только-только вернулись и завтракали вместе со всеми, и я как раз за завтраком рассказал друзьям о результатах разведки. По нашим наблюдениям выходило, что в замок Древний Брод, куда для организации свадьбы прибыл жених Камилетты Викон Хуаркапилла вместе со своей свитой, нагрянул крупный отряд конников во главе с Сальвейлом Армаза. Битва если и была, то следов ее мы не обнаружили. Скорее всего, стороны договорились мирным путем. Викон Сальвайл в качестве военного трофея забрал казну и разместил в замке своих солдат, а Викон Хуарт и графский род Капилла получил в свое владение замок Древний Брод даже без марьяжа с кафиштинами. Мы насчитали 25 бойцов в отряде Сальвайла, и примерно 40 лошадей было в конюшне. А поскольку Камилетта сразу заявила, что кони из ее собственного табуна в теплое время года на ночь обычно оставались пастись на лугах, можно было предположить, что все это кони принадлежали пришлым всадникам. У Виконта Хуарда было больше людей, не менее 50-60, но далеко не все они были воинами, хватало и просто слуг и даже собственных поваров и шутов. Ну и в замке был еще собственный отряд под командованием Вальдемара, человек 30, и хотя они сейчас и были вырежены в незнакомые желтые одежды, не совсем понятно было их поведение в случае появления истинной хозяйки замка. Без эльфов нам не справиться, а захотят ли они штурмовать укрепленный замок – это еще большой вопрос, печально вздохнула Камилетта. «Зачем нам эльфы?» – удивился Пузырь. Из того, что услышал, основную силу врагов составляют всадники Сальвайла. Нужно их просто выманить из замка и устроить им засаду в удобном для нас месте. Полагаю, нашим магам будет что показать попавшим в ловушку конникам. Это так. Если враги будут стоять кучно и хоть какое-то время пробудут на одном месте, то мы можем гарантировать, что выживших не будет, ответила фея после коротких консультаций со Свелинной и Фериатом. Этот самый овраг прекрасно подойдет в качестве ловушки, указал Фериат на склон внизу. В середине оврага склон тут очень крутой, на лошади не подняться. Можно будет перекрыть дно кольями и ямами, и конница будет остановлена. Но вот только как выманить всадников сюда и где взять столько людей, чтобы все тут быстро организовать. Людей будет предостаточно, встрепенулась Камилетта, воодушевляясь. Мужики с соседних сел, мои подданные и охотно помогут нам. Что же касательно приманки, то что может быть лучше меня самой? За такой добычей противники однозначно погонятся, позабыв обо всем на свете. Потребуется время для работ. Да и наши колья враги смогут заметить еще издалека, насторожиться и пойти в ловушку. Поэтому нужно привести сюда конников вечером в сумерках или уже в темноте, эти слова принадлежали Ярику Тяжелому. Зачем нам рисковать Камилеттой? У нее и без этого будет много другой работы по организации местного населения. У нас же есть еще зелье превращения, так что приманкой может послужить кто-то другой, напомнил Минотавр. Да любого селянина возьмем и пообещаем награду за этот риск, воодушевился Вилль. Хозяин, позволь мне самой стать приманкой, тут же попросила корешка. И бегаю быстро, и смогу уйти в сумерках от погони, если что-то пойдет не так. К тому же у меня хватит ядовитых слов, чтобы высказать их нашим врагам в лицо и вызвать за собой погоню. Хорошо, так и поступим, подытожил я. Сейчас, раз все уже позавтракали, нечего время терять. За работу. Что-то ее долго нет, прошептал встревоженный Ярик Тяжелый, вырвав меня из полудремы. Я привстал с сухой травы, с трудом разогнув уставшие за этот бесконечный день ноги. Не хватало еще в самом деле уснуть. Я осмотрелся по сторонам. Солнце уже село за закрытый плотными серыми тучами западный горизонт, однако последние лучики света еще золотили и заливали розовым белые кучевые облака в вечернем небе. Рано еще, слишком светло. Она не начнет до сумерек, ответил я дварфу, повернувшись в сторону видневшегося вдали замка. Корешки не было уже достаточно долго, чтобы я и в самом деле начал тревожиться. Но я ни с кем не хотел делиться этой тревогой, показывая наоборот образец спокойствия и выдержки. Тревоги и без меня хватало. Созванные по приказу Камилетты селяне суетились по делу и без дела и постоянно жаловались на судьбу, опасаясь, что месть новых хозяев замка может обрушиться на их семьи. Однако и нарушить прямой приказ хозяйки они не могли, поэтому хоть и ворчали, но пилили деревья и затачивали колья. Работа оказалась не такой простой, как мне виделось в начале, а враг оказался слишком широким, чтобы его можно было за один световой день превратить в большую мышеловку, тем более незаметно для жертвы. Сперва люди работали спонтанно и зачастую проделывали совершенно бессмысленную работу. Но затем самым похвальным образом проявил себя дварф, вымерив все расстояния, начертивший на песке схему оборонительных сооружений и рассчитав нужное количество материалов и людей для постройки каждого участка. Неожиданно хорошим бригадиром оказался Минотавр, который не только сам неплохо разбирался в строительстве, но даже просто своим грозным видом вдвое ускорял работу на тех участках, где появлялся. Вдалеке со стороны дороги один за другим прерывисто замигали желтые огоньки. Это двое посланных в дозор мальчишек засигналили выданными им небольшими воровскими фонарями, сообщая о приближении противника. Такой фонарик содержал яркую масляную лампу внутри плотного металлического кожуха и светил только в ту сторону, куда открывали заслонку. «Всем внимание!» — раздался негромкий голос пузыря, но после долгой нарушаемой лишь редким стрекотом сверчков тишины его голос показался едва ли не криком. Я присел за куст и поудобнее схватился за рукоять арбалета. Рядом со мной укрылась высокородная леди Камилетта, сейчас всматривающаяся горящими глазами вдали с остервенением покусывающая сорванную длинную травинку. Маги расположились на противоположной стороне оврага, и я не мог их сейчас видеть, но знал, что фея, Свелинна и Фериат сейчас сообразовывали единый щит. И тут я наконец-то увидел нашу приманку. Высокородная леди Камилетта с развивающимися распущенными волосами бежала по темному лесу в сторону оврага, слегка прихрамывая и припадая на левую ногу. В руке она держала яркий факел, чтобы освещать себе дорогу в дремучем лесу. Девушка иногда останавливалась, оборачивалась и испуганно вглядывалась во что-то еще невидимое пока нам, после чего припускала бежать с новой силой. «Неужели я так выгляжу со стороны?» — задумчиво проговорила высокородная леди, которая даже неосторожно встала в полный рост, чтобы рассмотреть замаскированную корешку. На мой взгляд, корешка сильно переигрывала, играя роль испуганной, ничего не соображающей от страха жертвы. И особенно этот факел. Ну какой идиот ночью будет пытаться скрываться от преследователей с ярким факелом в руке? Но, видимо, такая тактика срабатывала, так как вскоре я заметил конников, быстро сокращающих расстояние до беглянки. Корешка все так же ковыляла к лесу, с каждым шагом все заметнее хромая и теряя в скорости. И даже вид двух дюжин всадников, понукающих своих коней, не заставил Тайфлинга двигаться быстрее. Неужели она на самом деле подвернула ногу? Испугался я. Но, к счастью, хромота Тайфлинга оказалась притворной. Когда до ближайших всадников ее отделяло менее 100 шагов, корешка отбросила в сторону факел и помчалась уже по-настоящему. Бегала моя подруга очень быстро, ни один человек-бегун, будь он даже олимпийским чемпионом у меня на родине, не смог бы угнаться за несущейся со всех ног Тайфлингом. Однако всадники все же постепенно настигали пешую фигурку. Я услышал свист и улюлюканье, с которыми наши враги неслись в погоню за убегающей высокородной леди. Вот она уже миновала вход во враг и понеслась меж двух высоких склонов, мечась из стороны в сторону и огибая колючие кусты. От ближайшего преследователя девушку отделяло всего-то 3-4 метра, всадник уже даже наклонился и протянул руку, чтобы схватить беглянку за шиворот. А последние из группы всадников в это время только спускались во враг. Вот замыкающий группу конник проскакал вкопанный только сегодня у входа ярко-желтый куст, отмечавший начало нашей ловушки. «Начали!» — прокричал я, и Вильгельм Никофи протрубил в сигнальный рог. Мгновенно за спинами наших преследователей, взбив вверх кучу пожухлой листвы, поднялся высокий частокол. Одновременно с этим, буквально долю секунды спустя после того, как это место проскочила корешка, Поперек оврага на уровне лошадиных ног натянулся прочный канат. Еще пара таких канатов поднялась чуть позади первого, а мокрая почва на склонах оврага и на его дне мгновенно покрылась толстой коркой льда. «Страйк!» — захохотал Пузырь, но едва ли кто-то его понял, кроме меня и феи. «Какое забавное зрелище!» Отсмеявшись, через пару минут произнесла высокородная леди, когда наши противники, постоянно падая и скользя, убеждались в невозможности подняться по склонам оврага. Вырваться ни вперед, ни назад они также не могли из-за плотных частоколов с наточенными и обожженными на концах остриями. Я посчитал момент подходящим и, выйдя из-за своего укрытия, показался нашим врагам, остановившись на краю оврага. Какой богатый сегодня улов! Два виконта, господин наместник, пять рыцарей и еще два десятка солдат попроще. Я надеялся на успешную засаду, но действительность превзошла все мои ожидания. Что за щенок тут тявкает? Грубо прервал мою речь Сальвайл Армаза. Он даже попытался попасть в меня камнем или ледышкой, но промахнулся на добрый метр, так что я даже не пошевелился. Некоторые из вас, кто был тут в замке прошлой зимой, могут меня помнить. Это я тогда убил одного из демонов Валана, напавших на кортеж высокородной леди Камилетты. Для остальных позвольте представиться. Я, Серый Ворон, избранник Бога Бела. Мои люди держат вас сейчас на прицеле, и ваши жизни зависят сейчас исключительно от вашего благоразумия и моего милосердия. Трое из вас, Викон Сальвайл Армаза, Викон Хуаркапилла и наместник замка Вальдемар, совершили тяжкие преступления против рода Кафиштинов, и их судьбу будет решать герцогиня Кафиштин, истинная хозяйка замка Древний Брод. Остальные же могут сохранить себе жизнь, если немедленно бросит оружие на землю. Попавшиеся в ловушку воины стали переглядываться между собой, но никто не спешил последовать моему совету. Но тут своевременно вмешался Петр Пузырь. Он появился рядом со мной и прокричал вниз: «Наталь Рыжий, Остин Медвежья Лапа и ты, Толстяк Юшка Уволень, вы были моими друзьями тут в замке и верно служили леди Камилетте, охраняя ее замок. Я, Петр Пузырь, даю вам слово рыцаря, что вас не тронут. Вы можете и дальше преданно служить роду Кафиштинов, зачем вам умирать за предателей?» После короткой паузы один за другим трое солдат швырнули свои мечи оземь. Секундой позже их примеру последовали и остальные, и звон падающего на лед оружия стал регулярным. Вскоре лишь трое указанных мной предателей, а также пятерка рыцарей в легких доспехах оставались вооружены. И тут наконец-то рядом со мной появилась высокородная леди Камилетта. Герцогиня Камилетта Кафиштин, законная владелица этих земель и временная наследница перешедшего мне по праву наследования от отца трона Халфорда. Благородные рыцари, на ваших щитах и камзолах гербы разных славных родов, вассальных Армаза или Капилла, но земли ваших семей лежат в окрестностях зеленой столицы, а потому по закону, как обладательница короны Халфорда, сейчас именно я, ваша госпожа, пока советом рыцарства не будет выбран новый правитель города, я приказываю вам немедленно сложить оружие и гарантирую вам свободу». Корона на голове девушки являлась тоненьким золотым ободком и была несколько великовата для ее головы, но Камилетта в этот момент смотрела очень величественно. К тому же закон действительно был на ее стороне. Все пятеро рыцарей бросили свои мечи и отошли в сторону от предателей. «Дураки, вы не обязаны ей подчиняться, вассал моего вассала не мой вассал!» — вскричал негодующе Сальвайл Армаза, но один из рыцарей, солидный дядька с темными волосами, проговорил уверенно: «Камилетта Кафиштин действительно член Совета Рыцарства и глава Халфорда, к тому же она герцогиня, а потому превосходит любого присутствующего здесь по титулу. Мне очень жаль, мой сюзерен, но герцогиня Камилетта вправе приказывать мне, как верному слуге законной власти Халфорда. Однако мой долг, как вассала вашего рода, проследить, чтобы в отношении вас не свершилось никакого беззакония. Поэтому я останусь поблизости и своими глазами прослежу за соблюдением всех правил и законов. Этот рыцарь повернулся лицом к высокородной леди, опустился на одном колено и проговорил громко. «Рыцарь Тилль ван Геббард, старший сын барона Ингеля, хотел бы поинтересоваться у вас, госпожа Камилетта, вашими планами по поводу моего сюзерена. Он обвиняется в тяжелых преступлениях, в измене и участии в вооруженном мятеже с целью свержения законной власти, в грабеже и насилии, в захвате чужого имущества и оскорблении старшего по титулу дворянина. Этих преступлений хватит с лихвой, чтобы приговорить Сальвайла Армаза к смерти. Однако он член Совета рыцарства и титулованный дворянин, и даже моей власти недостаточно, чтобы просто вздернуть его на ближайшем дереве. Поэтому я предлагаю виконту прямо сейчас провести поединок чести с любым из моих спутников на удобном каждому из них оружии. Если Сальвайл Армаза победит, то я соглашусь не причинять ему вреда и отпущу на все четыре стороны. Это кажется мне справедливым», — согласился Тилль ван Генбард. «С вашей стороны выбор места и времени, со стороны виконта выбор противника. Что скажете, господа рыцари?» Четверо рыцарей наскоро посовещались между собой, и вперед шагнул совсем еще молодой парень с рыжими волосами. «Это справедливо, отец». Тилль смущенно закашлялся и пояснил. «Госпожа герцогиня, позвольте представить вам моего старшего сына рыцаря Аманика ван Гербарда. А вон тот долговязый парень, мой средний сын рыцарь Кастор ван Гербард. А вон те двое богатырей в черных латах, это братья Нестор и Кайфин Поликрайды, вассалы вашего жениха Хуарда Коппила». Все рыцари почтительно поклонились Камилетте, и тут забытый всеми Хуард Коппила проговорил недовольно. «Но какие у тебя могут быть претензии ко мне, Камилетта? Ты – моя законная невеста, и я приехал в твой замок на свадьбу. С тобой, женишок, мы поговорим чуть попозже, как и с Валдемаром, который предал доверие моего отца. Сейчас же я хочу услышать от Сальвайла его решение. Или он будет биться на дуэли с моим представителем, или я его повешу прямо тут на этом дубе как недостойного носить звание дворянина-труса. Буду драться!» — закричал викон Сальвайл, и это решение шумными возгласами поддержали стоящие вокруг него солдаты, а также многочисленные зрители из селян, облепившие оба склона холма. «Все складывалось не совсем так, как мы планировали, но может так было даже лучше». Камилетта назвала этот самый овраг местом предстоящей прямо сейчас дуэли, после чего обратилась ко мне с просьбой представить моих друзей, готовых сразиться с виконтом. Я с удовольствием выполнил возложенную на меня обязанность. Первым претендентом с нашей стороны является барон Вильгельм Никофи, рыцарь и мастер меча. Многие его боевые товарищи и его родная сестра властели напали на стенах Халфорда, сражаясь с людьми Армаза. Так что барону доставит огромную радость отправить одного из Армаза на встречу с богиней Марани. Вилль вышел вперед, посмотрел сверху вниз на виконта и прокричал на всю округу. «Твоя голова будет местью за смерть сестры. Вторым претендентом с нашей стороны является Петр Пузырь, рыцарь и мастер меча. Петр однажды уже побеждал виконта на арене Халфорда, и ему составит несказанную радость повторить тот успех». Петр, подражая Виллю, вышел вперед и поклонился публике. Потом смерил Сальвайла уничижительным взглядом, достал короткую дубинку из-за пояса и усмехнулся. «Эта палка еще помнит твою задницу. На этот раз 30 ударами ты не отделаешься. Минимум 100, а потом я отрублю твою башку». Потому, как виконт содрогнулся, я догадался, что та встреча с Петром вызывает у нашего противника далеко не лучшие воспоминания и что виконт откровенно боится моего школьного друга. Третьим претендентом от нашей стороны является дварф Ярик Тяжелый из клана Тяжелых. О его храбрости на стенах Халфорда можно слагать песни, и нет числа оркам и гоблинам, которым он раздробил головы. Свои доспехи и оружие Ярик ковал себе сам, а он является одним из лучших мастеров-кузнецов среди подгорного народа, и даже темные дварфы пригласили его посетить свои катакомбы. Я не знаю второго такого бойца, абсолютно не знающего страха, умелого, выносливого и непробиваемого. Только такому храбрецу могла прийти в голову идея взять легендарного ужаса глубин живьем, и я горжусь, что такой боец есть в моем отряде. Раздались аплодисменты и крики восторга. Селяне и даже пленные враги вытягивали шеи, чтобы разглядеть невысокого героя. Немного смущающийся Ярик вышел вперед и проговорил громко. «Мне приходилось убивать орков, гоблинов, эльфов дроу, на моем счету есть горный тролль и даже легендарный ужас глубин. Но вот никогда ранее мне не доводилось убивать людей. Выбери меня себе в противники, и ты будешь первым». Но Сальвайл явно не желал связываться с закованным в броню дворфом и потребовал показать еще возможных противников. «Четвертым претендентом с нашей стороны я называю Тайфлинга Корешку. Мне трудно найти еще кого-либо настолько ненавидящего культистов Маргрима и всех их приспешников. Корешка нечеловечески быстро, и глаз не успевает следить за движениями ее кинжалов. Даже убийцы из Ордена Ассасинов отказываются брать на нее заказы после того, как Тайфлинг отправила на тот свет пятерых убийц из их Ордена. Именно Корешка сегодня заманила вас в ловушку, и для нее будет радостью довершить начатое». Высокородная леди Камилетта вышла вперед, поклонилась всем зрителям, и мгновенно превратилась в привычную мне Корешку. Толпа ахнула, а довольная произведенным эффектом Тайфлинг проговорила, томно облизывая свои губы. «Моими предками были хищные демоны, и я хочу пролить твою кровь, чтобы утолить свою жажду. Не волнуйся, наш поединок будет быстрым. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как мой кинжал будет торчать у тебя в спине меж пластин твоего панциря. Я-то прекрасно знал, что Тайфлинг не ест мясо и не пьет кровь, а потому едва не рассмеялся, видя, как побелел и затрясся от страха младший сын графа Армаза. Пятым претендентом является Минотавр Бояр. Его несокрушимая сила и свирепость, его мастерство в бою и длинные руки делают Байра олицетворением победы. Он способен разорвать человека пополам, а движется он так же быстро, как лучшие бойцы человеческого рода. Бояр издал рев, от которого с деревьев посыпались листья. Нарочито коверкая слова, грозный зверь прорычал: «Моя отрывать твой нога и сожрать, ты моя свежее мясо». Сразу стало ясно, что и этот претендент почему-то не устроил нашего привередливого соперника. Я скрыл усмешку в уголках губ и продолжил представлять наших бойцов. С магами воевать трудно, и я бы сам не выбрал мага себе в соперники, но все же вдруг Виконту показались предыдущие противники слишком легкими. Поэтому представляю тройку магов нашего отряда. Великолепная Елена Фея, маг разума и лучшая из учениц Академии магии. Бой с ней будет коротким. Елена просто захватит твой разум и заставит тебя самого себя зарезать. Если Викон Сальфейл решит выбрать такой достаточно легкий способ самоубийства, советую ему выбрать именно Фею. Маг воды Свелинна, самая молодая и при этом самая кровожадная из всех моих спутников. Она убила врагов больше, чем все остальные члены отряда вместе взятые, и это не пустые слова. И наконец, эльф Дрэу Фериат Темный Соболь, маг огня и настоящий волшебник своего дела. При всем своем магическом мастерстве Фериат по-эльфийски быстр и ловок, он способен стрелять точно в глаз врагу как обычными, так и огненными стрелами. Я хотел было остановиться на таком уже достаточно большом списке, но стоящая рядом со мной высокородная леди прошептала недовольно, что она смертельно обидится на меня, если я ее не назову в числе претендентов на бой с Сальвайлом. Пришлось выполнить эту прихоть герцогини. Наконец, звезда нашего отряда, мастер меча и член совета рыцарства, законная хозяйка здешних земель и правитель Халфорда, глава рода Кафиштинов, герцогиня Камилетта Кафиштин. Высокородная леди пожелала своими собственными руками исполнить вынесенный ей приговор, и ее учитель, великий мастер меча Робберт Смертоносный, гордился бы своей ученицей. «Твоя смерть не будет легкой, Викон Сальвайл», — в голосе Камилетты было столько ненависти, что даже я впечатлился. «Твой род задолжал моему слишком много крови, и я намереваюсь взять с тебя долг за моего отца, двух братьев и сестру. Ты будешь молить меня о пощаде, и не получишь ее». Все вокруг замолчали, несколько шокированные словами молодой девушки и тем огнем ненависти, пылавшим в ее глазах. «Тебе назвали уже достаточно имен, выбирай», — предложил я виконту, но тот заупрямился и справедливо заметил, что я не назвал себя самого. «Удивлен, что кто-то осмелился бросить мне вызов», — ответил я, на самом деле сильно удивленный. «С готовностью выступлю против тебя и даже обещаю тебе легкую смерть, как бы не хотела высокородная леди, чтобы твоя смерть была жестокой и поучительной для других». Похоже, именно на мне и собирался остановить свой выбор Сальвайл, но все испортило не вовремя вмешавшаяся Кришка. Серого ворона пытались убить много раз и люди, и звери, и демоны, но у них не вышло. Мой хозяин собственноручно убил 17 ассасинов, пытавшихся лишить его жизни. Я не знаю других примеров в истории, когда орден ассасинов вынужден был признать свое бессилие и отозвать заказ. Да что там ассасины, даже великий и ужасный магистр Валан был вынужден отдать моему хозяину в откуп великий артефакт древности и позорно бежать, когда серый ворон встретился с ним лицом к лицу. «Выбираю себе в соперники вон ту маленькую девчонку, мага воды». Наконец-то сделал свой выбор виконт. Похоже, юные годы и хрупкое телосложение нашей магички дали повод виконту считать Свелинну самой слабой из нас. Идиот. Сам бы я никогда не сделал такого глупого выбора. Я же честно ему сказал, что юная волшебница убила больше врагов, чем любой из нас. Пожалуй, Свелинна была единственной из нашего отряда, кого я и сам несколько побаивался. Малышка совершенно не ведала границ своей огромной силы и не разделяла свою магию на запретную и незапретную. Хотя, фея как-то справедливо отметила, что в арсенале Свелинны были сплошь запрещенные заклинания. Девчонка ловко спустилась по крутому склону вниз к врагам, лед под ее ногами мгновенно таял. За девочкой в корке темного льда оставались зеленые следы проплешины. Свелинна поправила свою голубую мантию, откинула назад капюшон, показывая русые заплетенные в косичку волосы и такое безобидное милое личико. «Готово. Пожалуй, я испытаю на тебе свою новую игрушку». Весело улыбнулась девочка своему противнику, показав ровные белые зубы. Момент показался мне не самым удачным, чтобы испытывать что-то новое, и я в тревоге посмотрел на фею. Но моя школьная подруга беззаботно болтала с Фериатом, они оба засмеялись чему-то. Раз уж наши волшебники нисколько не переживали за исход поединка, я тоже немного успокоился.